Глава 29. Во всем виноваты лисицы. Почему-то виновным в возврате к традиции Дарея общество назначило именно меня, включая ущемление прав женщин, варварство, узурпацию власти магов и т.д. и т.п. А что, замысловато рожденные лисовичи? Бедненькие лисички, угнетаемые злобным мною, поэтому единственный монстр в данной истории — это я. Просто край. За 4 дня в роли рабовладельца от меня убегали, тупо игнорировали, девушки поливали меня уничижающими взглядами, а парни вызвали на дуэль 20 раз. Только что пока не предприняли силовую попытку освобождения, но такое ощущение, что это не за горами. А в это время за спиной, не сомневаюсь, беззвучно посмеивались 3 лисы, что по регламенту, неизменно опустив голову, всегда находились со мной на выходах. Коварные самки рыжего рода, ненавижу. Сегодня точно заставлю мыть ноги, целовать руки и грязные ботинки. До этого момента мне не хватало решимости, но сейчас... Я в ярости порвал письмо, в котором меня извещали, что семья Такеда разрывает помолвку между мной и старшей дочерью по причине недостойного поведения жениха. И только звякнувший входящим сообщением телефон помешал мне исполнить угрозы. «Не парься», — подмигивающий смайлик. Это совет семьи настоял, а Юнг в печали, смайлик плак-плак. Так что вперед, большой палец вверх. Но пока лучше не ходи, папа тоже злой, дьявол. Демонов бабник, снова дьявол. Люблю, целую, воздушный поцелуй. Душа вновь вознеслась ввысь. Не все потеряно. И почему только у Юку хватает веры в мою непорочность, чтобы поддержать меня? Возможно, виноват эскиз обручального кольца, что я переслал ей. Нет, она не такая. Это просто остальные девчонки чуть что сразу верят плохому. Что стоило Юне самой написать о ее отношении к разрыву? Нет, сразу поверила наветам и обиделась. Или Аяна, чей род в этот раз официально принял ухаживание Сэма Туругавы. И объясни, что не согласна, а не отписывайся официальным «не понимаю, чем вы недовольны, Тимур». Снова на «вы»? Вообще край. И теперь в глубине сознания я мучился дилеммой. Убить? Благодаря Слейву появилась пара контактов с надежными и молчаливыми исполнителями. Но это совсем уж подло. Хотя уже пара дней, как руки чешутся поступить именно так. Дурацкие вызовы и 3 лисы за спиной кого хочешь доведут. Ну нет, наверное. Или вызвать на дуэль? Проблема заключалась в том, что Туругава сильнее меня. У меня есть шансы только с артефактами и куклами, но условия схватки зависят от желания вызываемого. Вряд ли соперник будет дураком и уравняет шансы. Эффективность или благородство? С другой стороны, никто не знает, что творится в голове у женщин. Не раз слышал, что не готовы пожалеть жертву, а не победителя. Ведь не убьет же меня Туругава. Будет Айя кого пожалеть. Хотя время терпит. Не завтра же они пойдут к алтарю, а старость-то девочка правильная, так что до свадьбы ни-ни, а там что-нибудь придумаю. Вот с Иркой все было намного хуже. Она меня боялась. До нервной дрожи, до паники, что ощущалось сквозь фальшивую улыбку. Страх, который, возможно, она не осознавала, но я четко почувствовал его, когда мы встретились. В связи с тем, что я давненько не появлялся на работе, вернувшийся в строй Куру попросил Неку себе в стажеры. Там и встретились, когда я пришел уладить формальности со службой. Не сотрудник, а внештатный консультант. Привычной шутливой беседы не вышло ни с напарником, ни с кошкой. Ира даже открестилась от просьбы о встрече, типа более нет необходимости. А Акура вел себя так, словно в первый раз меня увидел. И где-то я их понимал. Что для меня было победой на грани, для них выглядело возрождением темного мага из древних легенд. Ужасающая аура, от которой умирают люди, взрывается оружие. Тьма, что пожирает свет. Призванные чудовища и бездушные куклы. Неуязвимость и нечувствительность к боли, а главное — страшная сила. Целой армии не под силу справиться с единственным некромантом. Так это смотрелось со стороны обычного зрителя. После показа записи люди резко вспомнили, почему маги на вершине. Волна гневных, но несколько осторожных комментариев заполонила все медиапространство. Не мог не прочитать. Тем более несколько семей тоже высказали мне свое недовольство. Продажу видеозаписи боя посчитали излишней рекламой. Самое смешное, что я с ними полностью согласен. Репутация зловещего колдуна, да еще и с 3 рабынями за спиной — это не то, что я хотел. Я думал всего лишь чуть-чуть заработать. Денег получил, но проблем. Выше крыши и даже поболее. Простые люди меня боялись, маги делали фи, артефакты юзером обзывали. За спиной, конечно. Но у меня слух и зрение, будто я не вижу их брезгливого взгляда, в глубине которых прячется страх. Хотя плевать на них. Главное, кошечка, что отдаляется, отдаляется. Куро, гад. А я его с Юлой хотел познакомить. Возраст у них подходящий, характеры тоже, оба с тараканами. Только один любит искать справедливость, а вторая ее причинять. Сошлись бы как-нибудь. А он у меня пушистик отнимает. Гад. Впрочем, вопрос с Ирой тоже может быть отложен. Надеюсь, смогу изменить отношение к себе. А пока стоило вернуться к текущей ситуации, в которой я чувствовал себя настоящим идиотом. А как по-другому назвать человека, который поверил словам лисиц? И до которого целых 4 дня доходило, что он, в общем-то, рабовладелец и не обязан исполнять пожелания своей собственности. А регламент? Пару минут назад предки посмеялись надо мной, когда спросил у них насчет выхода в свет с Дареей. Обычная традиция, а не обязанность. Но духи не придумали ничего лучшего, чем устроить тотализатор, когда до меня дойдет, что хозяин не должен быть рабом своих вещей. Возвращаясь к окружению. Мизуки стояла в кабинете передо мной, сцепив зубы от моей злости, опустив глаза на обрывки принесенного ею письма. «Вы не едете», — наконец-то произнес я то, что давно хотел. «Как пожелаете, хозяин», — поклонилась Мизуки. Пришла моя очередь скрипеть зубами. «Да чего же просто? А я обычный дебил. Нет, скорее слюнтяй, что не может всерьез принять свое положение. И власть. Ну, забыли. Сегодня меня ожидало другое, более важное дело — обмен пленных. Наконец-то я скину со своих плеч всех этих детишек и стариков. За прошедшие 4 дня почувствовал себя настоящей нянькой и утешителем. Все будет хорошо». Фальшивая фраза набила оскомину и превратилась для меня в бессмысленное проклятие. Многократные повторения и слезы детей. Устал. Скорее бы уж вернуть их родственников. Встреча состоялась в 2 часа ночи на открытой поляне, недалеко от типичного полустанка. 2 платформы из бетонных плит на сваях, плохо прокрашенные перила, лавки и укрепленная будка билетера-смотрителя. И полная тишина до нашего прибытия. Сейчас в поле горел не один десяток осветительных шаров, что превратили ночь в день. Находилось не менее 100 людей. Лисовичи, что обеспечивали сделку. Владистужевы и Нахтритеры — одна из сторон обмена, и мы. Я, наемники Норвуда, Беся, который ныне просит звать себя Кёки, и, само собой, пленники. Как в кино, 2 процессии направились друг к другу под тяжелым вниманием всевозможного оружия. 50 бойцов Лисовичей с поддержкой 4 настоящих броневиков. 30 солдат противника в экзодоспехах и без. И всего 10 моих наемников, но 5 наших микроавтобусов была укреплена и вооружена лишь немногим хуже БМП «Лисиц». Так что наша и вражеская огневая мощь примерно равны. Хотя проблем я не ждал. Оставил бы и бе Кёки дома, но богиня уперлась, словно сошла ума от беспокойства за мою жизнь, и не отпускала меня ни на шаг. Где-то лестно, но временами реально бесит. Тем временем наши процессии достаточно сблизились для разговора, что незамедлительно и продемонстрировали 2 придурка. «Сам лорд Дальмейстер», — шутливо раскланялся первый дурак, — «какая неожиданная встреча!» «Неужели сам великий кукловод почтил нас визитом?» — не отставал второй. «Они под кайфом, что ли?» Хотя меня этот вопрос не сильно беспокоил. Вон пусть лорды волнуются за своих наследников. Совсем не удивлен, что их дети сначала отказались от обмена, выдвинув невыполнимые условия. Но после, сейчас стоящие за спинами принцев, словно конвой, родственники с недовольными гримасами присоединились к переговорам, и обмен все-таки состоялся. Простой план по смене наследства не прошел. «Да-да, вечер в хату, рад видеть, welcome», — отмахнулся я от этих идиотов, пропуская их словами мушей. Они меня не волновали, среди пленников я искал определенные лица. Семья Акатама, узнав о том, что их обидчики сбежали, попросили о своем участии в атаке на Стужеград. Я не смог отказать, все же сам спровоцировал эту ситуацию. Но кто же знал, что все так обернется? Запланированное месть обернулось пленом. И сейчас, прекрасно зная о морали мрази и в облике людей, я предполагал самое худшее. Выкидыши капрофагов что-то продолжали вещать, сменив высокопарный слог на привычные им идиотские воззвания о превосходстве новых магов и слабости древних семей. Я не слушал, нашел ту, что искал. Камия Катама находилась за спинами остальных пленных. Одетая в нижнее белье из треугольников грубой серой холстины и простой кожаный рабский ошейник, она стояла бездушной статуей. В фиалковых глазах не отражалось ни мысли, ни чувств, лишь пустота. Не надо было обладать хорошим воображением, чтобы представить, что она пережила в руках этих вонючих садистов, которые были уверены, что в их сети попалась причина их проблем. Вряд ли им хватило мозгов понять, что девушка послужила лишь казус белли, формальным поводом для войны. Заметив мое внимание, жестокие мрази в воздушном лассо небрежно выдернули ее из толпы и поставили передо мной. Камень никак не отреагировала на боль. «Мы немного потренировали эту непокорную сучку, чтобы она знала свое место. Теперь, как видите, это идеальная рабыня. На колени, тварь!» — приказал Владистужев младшей девушке. Та покорно опустилась на колени и приоткрыла рот. «Видите, она уже готова, лорд Дальмейстер. Ха-ха-ха!» «Не благодарите, лорд Дальмейстер, это бонус лично для вас. У-ха-ха-ха!» — вторил ему Нахтриттер. «Приводите к нам еще своих баб, лорд Дальмейстер. Ха-ха-ха!» Внезапно шутник будто подавился. Я снова не слушал их, занятый своими собственными демонами, точнее, в единственном числе. Несмотря на репутацию некромантов и вообще мерзких чернокнижников, мейстер не способен призвать реальную душу, только обрывки воспоминаний и прочую нечисть. На Протере считалось, что это привилегия самого человека, богов или демонов. Поэтому главный наш секрет с Геноски заключался в том, что я – самый настоящий демон. Пускай и бывший когда-то человеком с планеты Земля, но все равно самый натуральный монстр. И в данный момент загнанное в глубину сознания чудовище рвалось наружу. Срывая запреты морали и здравого смысла, светлых чувств и, наконец, просто очень сильного нежелания жить обычной кровожадной тварью. Но... «Уничтожу!» — ревел демон внутри меня, желая забыть о том, что чувствовал при взгляде на сломленную и покорную женщину. Вину. За предательство, за то, что не уберег тех, кто доверился, кто нуждался в защите. Бессилие. Ничего не изменить, то самое чувство, что я уже испытывал. И дикое, неудержимое желание отомстить. Ответить болью на боль, унижением на унижение, ужасом на ужас. В горле завибрировали связки, оглашая воздух глухим рыком и заставив придурка подавиться своими словами. Мир окрасился кровью, во рту начали удлиняться зубы, телу стал тесен костюм. Затем услышал тихое «прости», а после меня окутало тьмой. Ныне Кёки. Кёки чувствовал себя виноватой. Если бы она смогла вовремя сломить оборону алтаря, то Тиму не понадобилось бы продолжать атаку, ставя свою жизнь на кон. А иначе при отступлении она бы осталась в одиночку против всех врагов, да еще и с поддержкой живых родственников. Без шансов, была маленькая богиня ветров Зефира, и нет ее. Потому он атаковал, чтобы не говорил о иных причинах. Именно его самопожертвование заставляло чувствовать себя виноватой. Это она обязана умирать за хозяина, потому что прекрасно помнила те бесконечные страхи, вечный голод и усталость, что ощущала за кромкой. Откуда Тим ее вытащил? И подарил целый мир. Берег ее и верил в нее. Поэтому это она обязана его защищать, чтобы отплатить, показать свою благодарность и любовь. Особенно сейчас, когда Кёки снова ощутила себя богиней. Пока слабой, но способной намного больше, чем маг. Спасибо неожиданно обретенной сестре, что стала первой за очень долгое время жрицей Кёки, подарив немного сил, зато еще больше веры. Теперь Кёки способна читать души людей как открытую книгу, с исключением, конечно. Контролировать пространство одной лишь волей с оговорками. И даже останавливать время с ограничениями, крупными. Но даже подобная помощь в текущей ситуации – это огромное подспорье. Потому что она прекрасно знала особей, подобных этим выродкам. Они никогда не играют по правилам. Для таких существует лишь их мнение, их взгляды и интересы, все остальное – плесень. К счастью, помощь стихии оказалась действенной. Ни одного покушения до сделки. Обмен обещал пройти безопасно. Только ее желание присутствовать объяснялось не одним на всякий пожарный случай. Кёки надеялась увидеть в душах врагов их планы, намерения. Но увидев Ками и ощутив эмоции Тима, она поняла, что все будет сильно сложнее. Еще когда она очутилась в печати, скользнув сквозняком в портал призыва, сразу почувствовала демона. Счастье сменилось ужасом. Но искренняя улыбка, а после открытость мага позволили ей понять, что это всего лишь след, отблеск чудовища. Позже она пыталась объяснить Тиму, что он уже давно не демон, потому что неурожденные — это обычные души, которые поддались своим желаниям, наплевав на воспитанные и личные запреты. А он имеет принципы. И вообще очень добрый. Просто обожает заниматься самообманом, и любой поступок, совершенный по зову сердца, называет планом, закладкой на будущее. Хотя разве мог быть уверен в том, что все, кому он оказал помощь, помогут в ответ? Или точно знать, что их способности понадобятся в будущем? Нет, но предпочитал считать себя предусмотрительным интриганом. Дурачок. Те доли секунды, на которые ей хватило сил, истекали, и мир начал ускоряться, наверстывая только что замороженное время. Окунаясь в светлые, не очень воспоминания, она не смогла найти иного выбора, кроме как предать Тима. Иначе его обязательно убьют, или он превратится в того, кого искренне ненавидит. «Прости», — мысленно шепнула Кёки и ударила Тима через личную связь. Не ожидавший подобного предательства парень обмяк. Норвуд, стоящий рядом, успел сориентироваться и подхватил его. Кёки, по которой ударил откат поступка, лишь покачнулась, но на ногах устояла, что очень удивило богиню. Нарушение клятвы было обязано довольно мучительно убить ее, хотя она довольно быстро разобралась в произошедшем. Духи, боги, демоны и прочие инферналы клянутся своей сутью. И именно она наказывает за нарушение. Кстати, поэтому нечисть выполняет только букву договоров, в этом их суть. Кёки понимала, что бьет в спину Тима для его же блага. Превращение в демона на глазах сотни людей убило бы его. Но богиня в глубине души осознавала, что выбрал не самый лучший путь. Во всем виновато ее чувство вины и ощущение бесполезности в последнее время. Ведь могла, вместо того, чтобы тратить время на ностальгию, попытаться достучаться до парня, или еще проще переместить его, но сознательно избрала самый болезненный для себя способ, как наказание. И оно последовало. Не считая того, что сейчас она беглая слуга, Кёки вернулась к изначальной силе. Слабая воздушница с парой слабых способностей. Хорошо, что Норвуд прекрасно понял ситуацию и лично проконтролировал обмен. «А ты дура. И что собираешься делать дальше? Ведь теперь ты вне закона». Кёки хотелось плакать. Геноски Току. Могучий, высокий, седовласый старик в строгом черном костюме, освещенный исчезающим за горизонт солнцем, стоял, словно статуя какому-то мифическому воину. Будто сигнальный столб на обочине дороги, которая вела от Стужеграда. Геноски провожал невидящим взглядом проносящиеся мимо него автомобили. Легкие, грузовые, фуры, автобусы и даже бронетранспортеры проносились с почти ощутимой аурой крыс, бегущих с тонущего корабля. А если обладать феноменальным слухом, то можно услышать грохот составов, убывающих с вокзала на другом конце города. Стужеград стремительно пустел, оставив себе только магов и солдат, что служили Владистужиум и Нахтритерам, или сами были ими. Только потомственную слугу мейстеров мало волновала эта суета. Тем более именно его присутствие спровоцировало эвакуацию. Старик в тысячный раз решал одни и те же вопросы. Правильно ли он поступает? Не лучше ли бездействие, чем действие? Не обернется ли его поступок большими проблемами, чем ожидания? И в тысячный раз себе отвечал: правильно. Ведь маленькая богиня взяла на себя ответственность и стала изгоем. Может, это было не лучшим решением, но любое другое могло оказаться хуже. Переубедить просыпающегося демона снова утихнуть — это неимоверно трудная задача. А переместить совсем не значило, что монстр не сможет телепортироваться обратно. С этой стороны он никогда не испытывал силу господина. Как бы ни считал сам лорд, но Геноски был невероятно счастлив и горд тем, что именно он оказался его подопечным. Упрямый, любознательный, плюющий на все условности и правила. Способный прямо в лицо сказать правду и одновременно обмануть. Думающий намного ходов вперед и поступающий согласно мимолетному импульсу. В общем, настоящий дальмейстер. Честно говоря, более кукловод, чем многие до него. И главное, не видел он никого равного ему, кто сможет вернуть уходящие имя мейстеров. Поэтому сейчас он не видел лучшего выхода, чем устранить проблему самому. Иначе Тим обязательно пошел бы с ним, и совсем не факт, что, вкусив крови, справился бы со своим внутренним зверем. Тем более господин уже полторы недели находится в коме, неустанно сражаясь за владение телом со своим демоном. И даже вид мерзавцев мог усилить чудище внутри. Значит, поступок Геноски верен. Последствия? Здесь старик пасовал, как и предки. Слишком изменился мир за последние 50 лет. Далекое стало близким, а близкое — далеким. Неважное вчера стало мерилом успеха сегодня. Когда-то, без сомнения, лояльное большинство стало требовать прав и внимания. И те, кто защищал, пожелали привилегий и почестей. Поэтому они не могли просчитать все факторы. Убоится или запаникует нынешнее поколение людей, наконец осознав, какая сила живет рядом с ними. Вызовет страх, опаску или, наоборот, желание ограничить, уничтожить подобное явление. Не ступит ли нынешние слабые одаренные на путь саморазрушения в поисках собственной силы? Не объединятся ли с простым людом против первых семей? Или потребуют изгнать тьму из дома, как многие другие государства? Даже Геноски не мог предсказать ответы. Он всегда был в основном сосредоточен на внутренних делах семьи, а не на политике. Родители Тимора и погибшие во время войны родственники, намного лучше него знающие сегодняшнюю обстановку, не смогли стать защитниками рода, отправившись на перерождение или еще куда. Несмотря на то, что на Протере не сомневались в наличии души, про происходящее с душами после смерти тоже не ведали. Духи не распространялись ни о своей жизни, ни о том, что происходит еще дальше за кромкой. Небытие, перерождение, рай. Геноски быстро моргнул, будто стирая непрошенные мысли. Совсем постарел, раз задумался о смерти. Излишние переживания тоже не добавляли настроения. Но старик знал, что дело не в приближающейся дряхлости или кончине. Нет, все его переживания и самоедство — это грусть от будущего расставания с воспитанником. Он просто привязался к этому непоседливому, любопытному и целеустремленному мальчику с демоном в душе, который походя ломает привычные шаблоны и встряхивает застоявшееся болото, вынужден признать, древних магов. Нынешний лорд воплощает в себе лучшие черты мейстеров. К сожалению, прошлое поколение, включая его самого, оказалось провальным. Ни одного защитника рода. Только старики вроде него встали в один строй с предками. Духи тоже гордились мальчиком как потомком, который подарил им надежду на возрождение. Сам Геноски осознал, что просто любил своего подопечного безо всяких ожиданий. К одиноко стоящему старику подъехал бронированный, но роскошный лимузин. Из машины упругим прыжком выскочил высокий стройный мужчина примечательной внешности даже для многовидовой рассветной империи. Смуглый, с алой радужкой и белоснежными волосами, что распустились свободной гривой, сдерживаемый лишь золотым обручем короны. Геноски улыбнулся, потому что вспомнил, как назвал император его воспитанник, впервые увидев портрет самодержца. «Клясть, это настоящий дроу!» После подопечный объяснил свое восклицание, рассказав о темных эльфах, что вызвало у него улыбку. Одни из самых известных и сильных магов света выглядели как последователи тьмы. А затем о светлых, что заставило старика рассмеяться, потому что риттеры, которых называли рыцарями смерти, были внешне очень похожи на сидов. Те же светлые кожи и волосы, большие яркие глаза, прекрасные черты и эмоциональная отстраненность. «Чуешь кровь, старик?» — заметил улыбки Геноски мужчина. Он с малых лет знал слугу мейстеров. Именно у него он учился противостоять тьме и впервые видел столь теплую улыбку. Обычно огромный человек лишь кривил губы, обещая детям императора очередное жестокое испытание. «Да, принц», — ровно произнес Геноски, избавляясь от ностальгии. «Вы исполнили мою просьбу?» «Даже перевыполнили, господин Току», — также ровно ответил Влад Светозарич. Словно вернувшись в те времена, когда этот могучий седовласый мужчина гонял принцев и принцесс, показывая им, что они не всевластны и далеко не бессмертны. Его ровный и внушительный голос не раз заставлял отступить шепот, который заставляет сомневаться, бояться, не верить и не слышать. «Я не смог оставить детей», — твердо с еле заметным вызовом ответил Влад Светозарич на незаданный вопрос. «Не сейчас», — снова сказал раньше, чем собеседник спросил. «У меня неделю назад родился первый ребенок. Сын». Старик кивнул. Не имело значения, сколько детей принц забрал у Владистужевых и Нахтриттеров. Главное, что оба виновника в руках Светозаричей. «Неважно. Просто не забудьте потом отдать пленных лорду Дальмейстеру, принц». «Конечно, господин Току, но вы уверены в своем решении?» «Да, принц. Не ради крови», — позволил Геноски себе легкую паузу. «Мести, слова или репутации. Ради империи. Ибо какие мы защитники Протеры, если не можем хотя бы заплатить по счетам?» «Разговора про безнаказанность не было, старик», — В запале Влад забыл о вколоченном почтении. Он принц, а значит, империя его ответственность. У нас сейчас хватает войск, чтобы самим вынести и исполнить приговор. Это куда лучше твоей личной вендетты. И менее разрушительно, — добавил принц про себя. Возможно, — не стал спорить Геноски, — но это война мейстеров. Мейстеры вынесли приговор и сами исполнят его. Так было и так будет. Он скорее играл гонор, чем чувствовал. Просто отдать императору свою войну — это словно признать свою слабость. Одно, когда говорят окружающие, даже с фактами. Совсем другое — признать свою никчемность вслух. Потому Геноски не думал о подобном варианте. «Как скажешь, старик», — согласился Влад, остыв еще после первой вырвавшейся фразы. «Тебе виднее. Но в городе осталось немало людей, что не поверили нам». «Они выбрали свою судьбу». «Не стану желать тебе удачи, господин Току, но побереги себя, старик». Влад еще раз взглянул на упрямого и несгибаемого, словно статую, мужчину, махнул рукой и направился к машине. «Кстати, старик, если тебе интересно, то богиню мы приютили, не требуя клятв», — сказал он, обернувшись у открытой аппарели. И, кажется, успел увидеть вторую, искренне теплую улыбку Геноски Току. Наверное, все же стоило нарушить закон ради того, кто когда-то так много отдал императорской семье. Наконец Геноски остался один. Больше не проезжали машины, не гремели колесами поезда. Даже в городе. Феноменальный слух же. Вокруг наступила удивительная тишина. Невозможная. Подозрительная. «Надо же, совсем мнительным стал», — вздохнул про себя Геноски. «Конечно, они затихли, ведь прекрасно знают о его приходе. Иначе как принц объяснил бы необходимость эвакуации? Потому война, бегите. Ручное чудовище мейстеров приближается. Спасайся, кто может». Под этими лозунгами, прикрываясь заботой о неповинных гражданах, принц и провернул свою авантюру. Фактически приступив закон, забрал у противника всех детей. Государство не имело права вмешиваться в войну магов, пока не нарушен кодекс о силе и крови, свод правил, регулирующих дуэли, сражения и войны одаренных. Имперские спецслужбы зорко следят за соблюдением кодекса. Даже сейчас в небе кружит немало принадлежащих им химер наблюдателей и дронов. Одно из предложений господина о развитии воздушной техники. Такеда вначале посчитали дронов бессмысленной игрушкой, в принципе, воспитанник так и описывал их. Зато спецы сразу оценили возможность удаленной записи. Потому что письма после просмотра останутся всего лишь воспоминанием. Их не остановишь, чтобы разглядеть интересующий момент, не увеличишь изображение для рассмотрения деталей. Как раз недалеко от Геноски остановился командный автобус для контроля над дронами. А вышедший из салона офицер сказал, что время пришло. Старик кивнул в ответ, мол, услышал. А сам задумался о еще одной проблеме. Как победителю его господину вручат всех детей Владистужевых и Нахтриттеров. А это новый соблазн, новое испытание. Сдержится ли, не устроит ли бойню. Так что импульсивный поступок принца запланирован. Святозаричи, скорее всего, догадывались о природе Тима, потому что души — это также епархия светлых магов, а не темных. К счастью, догадки к делу не пришьешь, а клан мейстеров всегда занимал важное место в империи. Что же задумала императорская семья? Впрочем, именно сейчас не время для поиска ответов. Потому Геноски посмотрел в небо, солнце давно скрылось, и улыбнулся. Уже 4 года он сдерживался, и сегодня будет очень рад проявить свою силу по-настоящему. Старик взмахнул кистями, будто отряхивая их от воды. Но вместо капель прозрачной жидкости с пальцев слетели настоящие искры тьмы, что, упав на землю, превратились в 10 полуметровых кругов, испещренных знаками, линий, которые горели темно-фиолетовым пламенем. Маг повторил процедуру еще 9 раз, а после, словно дирижер, заставил собраться все печати в единую 25-метровую окружность, что вспыхнуло тьмою, зеленью могил и алой кровью. Затем старик шагнул в заготовленное заклинание. И с каждым шагом по горящей силой земле он начал меняться. Могучий мужчина превращался в огромного прямоходящего седогривого волка. Пройдя сквозь печать, 5-метровый зверь остановился. А знаки, что лежали на земле, сорвались с места и устремились к новому телу Геноски. По мере впитывания облик мага начал снова меняться, точнее обретать одеяние и оружие. Антрацитовые черные доспехи без шлема. И большая нестандартная коса с печатями по лезвию и древку. Клинок представлял собой настоящий шедевр волшебного кузнеца, нереально огромный, с кровостоками, шипами и пилообразными вставками. Когда закончилось превращение, Геноски торжествующе взвыл. Усиленный магией звук пронес разрушительной волной по всему городу, заставив рухнуть не одно здание, подняв в воздух пыль и мусор. Волк засмеялся. Всегда исполняющий приказы монстр чувствовал себя сегодня удивительно свободным. Ручное чудовище кукловода впервые за долгие годы сорвалось с поводка. Позади остались все переживания и сомнения. Сегодня он будет ломать и убивать по своей воле. Еще раз зарычав, но уже в другом диапазоне, инфразвуковой удар паникой и ужасом, преображенный Геноски огромными прыжками направился в город. Через минуту он приземлился во дворе какой-то фабрики, а потом, не оглядываясь, направился к центру. Стужеград являлся типовым провинциальным городом новой имперской формации. Сначала промзоны с зелеными окраинами, чаще именуемыми трущобами. Следом спальные торговые районы для среднего класса. После бизнес, элитное жилье и чиновничий аппарат. В конце круглая, квадратная или любой другой формы площадь, в центре которой находилась резиденция, чаще замок хозяина поселения. Таков Стужеград с ровным кругом площади в 40 квадратов. И белоснежно-хрустальным замком, словно из сказки о Снежной Королеве. Именно к нему стремился Геноски. Все там. В первый раз он встретил сопротивление во втором круге. Ничем не примечательное здание, в котором, судя по огромной яркой и безвкусной вывеске, находился какой-то супермаркет, просто взорвалось огнем. Сквозь крошево стекла и бетона на остановившуюся на мгновение для последующего прыжка Геноски обрушился шквал пуль калибра 12,7, что отбросил его к противоположному зданию. Жилой дом с магазинами на первом этаже. Следом в наконец остановившуюся оборотня полетели ракеты и гранаты. Но пришедший в себя Геноски просто заставил взорваться на середине улицы, а пули бессильно защелкали по магикинетическому щиту. В следующую секунду он вырвался из ловушки в виде полок, продуктов и стекла, одним прыжком оказавшись на улице, где встретил выбирающихся из засады пятерых трехметровых человекоподобных роботов. Относительно новая игрушка молодых кланов. Мощная броня, неплохая подвижность благодаря искусственным мышцам и слиянию, что обеспечил специальный амулет. Но главное – вооружение, что доставит проблемы даже слабому мастеру. Крупнокалиберные пулеметы, способные за минуту выдать до нескольких тысяч выстрелов, что уничтожит большинство магокинетических щитов. Различные ракеты и гранаты, что способны повредить доспех духа. Только сейчас Геноски не был обычным магом. Он воплощал в себе саму силу, саму тьму, чьим потомком он и являлся. Именно одержимого предка когда-то встретил предок дальмейстеров и помог обуздать саморазрушающуюся энергию. С тех пор току и выполняли приказы кукловодов. Конечно, не в этот раз. С косы сорвалась темная фиолетовая волна, что разрезала пополам роботов и здание позади них. Волк торжествующе взвыл, почти не усилив магии, а подчиняясь инстинкту. Но закаленный годами сдержанного поведения холодный разум Геноски отметил, что в следующий раз может оказаться фатальным. Несмотря на всю силу, он все же смертен, потому предстояло вызвать помощников. Волк встал на четвереньки и встряхнулся, будто отряхиваясь от воды. Только вместо жидкости полетели алые капли крови, черные капли плоти и разноцветие эмоций, где преобладали темные цвета. А на землю опускались уже разнообразные монстры. Копии оригинала, многоногие, многорукие нечто, насекомые с острыми лапами, жвалами, шипами, различные, но, несомненно, хищные звери. И все эти создания, взвыв на разные голоса, разбежались в стороны. К сожалению, несмотря на разум, они несли вложенные в них чувства, и любви там не было. Поэтому всех встреченных людей ждала поистине страшная смерть, как и пилотов разрушенных им роботов. Разорванные почти пополам, они были все еще живы, но недолго. Сам волк после отданной плоти и крови стал меньше, но, встав на две лапы, уже вернулся к первоначальному размеру. «Стоять! За мной!» — остановил он несколько десятков своих созданий. Куклы поддавались лишь прямому контролю. «Вперед!» — отправил он марионеток в разведку, в общем, прекрасно осознавая, что они сами разбегутся широким веером, неся боль и разрушение. Как и остальные твари, что он создал. Город будет уничтожен. Геноски току. Отдав приказы авангарду, Геноски снял с разведки ментальный поводок, уверенный в том, что они выполнят команду самостоятельно. пусть своевольный, но его плоть, кровь и чувства. Старик же решил обратиться к остальным своим созданиям, надеясь спасти хоть кого-то из мирного населения. Не забота ради или вроде совести, а скорее думая о своей репутации, которая обязательно скажется на воспитаннике. Сам маг не особо переживал о лишних жертвах. Воспитание, да и крови на руках хватало, чтобы беспокоиться о будущих мертвецах. К его удивлению, ни одно из его созданий пока не встретило людей, вымещая ярость на окружении. Пробивались сквозь стены зданий и крушили обстановку квартир и магазинов. Странно, вроде принц говорил о том, что немало народу решило попытать счастье под крылом хозяев. Но в следующую секунду ему стало не до загадки исчезновения населения, так как группа разведки подала сигнал о боестолкновении, и мгновением позже он услышал звуки боя. Информация быстрее звука. Тварей встретили на широкой дороге, переходе между средним и верхним районами. Скорострельные пулеметы роботов и крупнокалиберные станковые орудия пехоты создали столь плотную завесу огня, что высокая скорость и запредельная живучесть не помогли его куклам. 34 чудовища уничтожили за несколько секунд. Легкой прогулки не будет, что скорее порадовало, чем огорчило. Настоящий бой, а не бойня. Вечно жаждущая свободы тьма кровожадно улыбалась устами Геноски. Сам он вторил ей. Желание поквитаться за предыдущее поражение, за смерть близких, за собственное унижение и унижение семьи прямо сейчас горячило душу старого слуги. Геноски обратился к остальным своим созданиям и заставил их оставить бесцельное разрушение, направив их ярость на поиск. Немного более 1000 чудовищ целенаправленно разбежались по всему городу. Не хотелось сюрпризов. Сам старик снова встряхнулся мокрым псом. И 1000 черных, вязких на вид капель вновь обратились различными монстрами. Только теперь это были не куклы, а ближе к материальной иллюзии, воздушными шарами, что могут ударить сами или принять один выстрел, после лопнув горячим паром. Создания назывались доппелями. Один из любимых трюков кукловодов, так нелюбимый их врагами. К удивлению его воспитаннику, он так и не дался, что служило еще одной причиной неприятия его подопечным своей новой семьи. Раз не получается самый простой и эффективный трюк, то значит не настоящий мейстер. Чушь на самом деле. Ни он первый, ни он последний из клана, кому не давалось это заклинание. Временно посторонние мысли прошло. Все допели уже заняли позиции, тогда Геноски направил их в атаку, сам находясь позади. Солдаты ожидаемо обрушили на атакующих допели шквал огня, за секунду уничтожая их сотнями. Но этого времени хватило магу, чтобы подобраться поближе и под прикрытием своих созданий одним высоким прыжком перепрыгнуть и дорогу, и линию обороны. Где, пользуясь замешательством и собственным превосходством в скорости и силе, легко разметать противника. Коса резала броню роботов и экзодоспехов, словно горячий нож масла. Рука-лапа дробила металл, а пасть перекусывала бойцов в титановых сплавах, будто восковые фигурки. Защитники побежали. Люди, перваки и маги, что в большинстве своем оказались пустышками, не выдержали сладострастного урчания огромного чудовища. Но убежавшие воины обещали стать добычей его кукол, которые ощутили через ментальную связь невольные целеуказания хозяина. Оборотень убрал косу и встал на четвереньки. А после взвыл, вложив в вой долю разочарования и вызова. Усиленный магией крик проломил широкую прямую полосу до резиденции хозяев города, где разбился о щиты крепости. Словно отвечая на вызов Геноски, содрогнулась незримая пленка, отделяющая мир от ирреальности, и явился монстр Владистужевых. Последнее заклинание, ультиматум для агрессоров. Громадная 30-метровая акула, состоящая из антрацитового черного льда, с венчиком отвратительных щупалец вокруг треугольной морды с массой горящих ледяной яростью глаз, с гротескными подобиями рук и ног на рыбьем теле и огромными кривыми шипастыми мечами из темного хрусталя в когтистых лапах. Необычное заклинание, но воплощение предков в реальности. Нечто подобное совершил прежний его господин, отдав душу за возможность прийти в мир призраком семьи мейстеров. Только кукловоды изначально принадлежат тьме, что сказывается на их посмертном облике. Геноски брезгливо сморщился. Деградация духов очевидна. Уже не защитники, а скорее демоны. По-настоящему стихийники должны выглядеть или людьми, или воплощениями собственной силы. В данном случае метели морозы. А вот эти чернота, щупальца, явно демонический облик, пусть и в основе своей стужа. Не семья магов, а выкормыши демонов. С другой стороны, клан мейстеров всегда специализировался именно на потусторонних тварях. Тварь заметила его отвращение и тоже ударила морозной волной. Не белоснежным маревом, но чернотой, превращая все широким веером от себя в мрачное замороженное царство. Геноски в ответ поднялся на ноги и вызвал косу, встретив стужу оскалом, что означало улыбку. Разве пусть необычный, но холод может повредить тому, кто сам по себе горит внутренним пламенем? Лишь невесомым инеем осыпались кончики усов и гривы, когда волк бросился навстречу темной твари. Впрочем, инфернальная акула тоже не стала ждать, а поплыла во встречную атаку, осыпая оборотня модифицированными ледяными шарами с щупалец. Блестящие нефтяным масляным блеском сферы взрывались, подобно мощным гранатам, попадая в цель и замораживая все вокруг. Волк от большинства уворачивался, другие встречал разрушительными росчерками косы. Он не атаковал в ответ, потому что создавал большую печать развоплощения. За спиной Геноски, будто круглый стяг, полыхали символы уничтожения и изгнания. Только противник не собирался покорно ожидать развязки. Акула, взмахнув мечами крест-накрест, ударила дождем ледяных копий. Трехметровые сосульки, будто град, упали с неба. Геноски вынужденно атаковал не полностью готовым заклинанием. Вместо широкого столпа света из-за его плеча выстрелил причудливым лазером узкий белый луч, перевитый темной оплеткой. Плененный свет пронзил акулу насквозь. Та закричала, навсегда лишившись своей части. Противоположная стихия стерла из реальности оскверненную плоть. Хотя старику было не до этого. Он присел на колено и выставил над собой плазменный щит, который ослепительно белой полусферой укрыл его. К сожалению, темный лед не чистая стихия, а комбинация, потому три, пусть и подтаявшие градины, прошли сквозь защиту, заставив его зарычать от боли и радости. Наконец-то настоящий противник. Пробившиеся градины лишь частично разрушили доспехи Геноски, не достав до тела. Стоило заклинанию закончиться, как поврежденные части лата осыпались крошевым льда, когда он поднялся на ноги, одновременно увеличившись вдвое. Потому встретил напавшего на него в ближнем бою противника полностью готовым, хотя Мегалодон явно рассчитывал на иной результат. Десятиметровый оборотень встретил мечи врага взмахом косы, отбрасывая их в сторону. После заблокировал разинутую пасть монстра древком. От силы столкновения волка протащило по развалинам 15 метров, но он устоял. Оскалившись, снял правую руку с оружия и провел великолепный апперкот. Громадную хищницу подбросило высоко в воздух. Рев боли и отваливающиеся куски тела сопровождали ее полет-падение. Падающие части акулы, больше похожие на уродливые тени, рассыпались черным пеплом. Ведь Геноски не просто ударил, он вложил в атаку специальное заклинание, что буквально стирало демонов. Именно ближний бой позволял магии пробивать волю и ауру, что всегда была вокруг магов. Следом прыгнул и Геноски, желая добить раненую добычу. Лишь первый удар косы достиг цели. Срезал палец на левой руке монстра и заставил уронить огромный меч. Остальные удары противник отразил, сумев воспользоваться атакой старика как тормозом. И даже, поймав момент, взмыть выше. Волк, падая, ударил огненным копьем навстречу ледяному копью акулы. Оскалился из-за произошедшего взрыва от столкновения противоположных заклинаний. И распахнул огромные кожистые крылья, подобно древним летающим ящерам. Монстр Владистужевых взвыл от досады. От полученных ран он уменьшился почти вдвое, а сейчас пропало и преимущество в воздухе, позволяющее безнаказанно бомбардировать врага заклинаниями. Но сдаваться он не собирался, ведь противник явно не собирался оставлять его в живых, вместо изгнания пользуясь смертельными для духов печатями. К счастью, дистанционные слишком долго плетутся или не способны пробить его защиту. Поэтому, ударив тотальной стужей, в определенной области температура опускалась до температуры жидкого азота, по крылатому волку, Мегалодон ринулся вниз, чтобы спрятаться среди развалин еще полчаса назад прекрасного города или получить подмогу от потомков, которые спрятались за стенами все еще белоснежного родового дворцового комплекса. Геноски почувствовал леденящий холод, померкло зрение, а сам он, сгорая в заморозке, ощущал лишь боль и неподвижность. Даже рефлекторный крик бился внутри сознания, словно в одиночной камере, обшитый звукоотражающим материалом. Необычайно мощное заклинание оказалось настоящим сюрпризом для старика. По привычке отпустив ауру для контроля упрощенного плетения чар, тем самым он открыл брешь для ближних атак. Не все так просто, но удачно подловив, можно пробить доспех воли. Современный метод сжатия ауры намного лучше защищал от подобного, но старого слугу учили именно по древним методикам. Прошло секундное замешательство, и тьма, что текла в его жилах, обернулась все сжигающим пламенем. Это требовалось, чтобы уничтожить всю зараженную плоть. Враждебная магия не только замораживала, но и крепчала, используя для усиления магию самого волка. Поэтому, несмотря на знаменитую регенерацию оборотня, столь сильные повреждения не могли исцелиться мгновенно. Впрочем, отсутствие глаз не помешало Геноске оценить обстановку. Потому он опустился на крышу одной из уцелевших высоток где-то на окраине, там, куда их занесла битва, для отдыха и подготовки к дальнейшему бою. Старик следил магическим видением, как враг, маневрируя среди развалин, оставлял ловушки. Мегалодон не забывал морозить все вокруг для сокрытия минных печатей и одновременно для более быстрого и сильного плетения. Его маршрут, несмотря на извилистость, в общем направлении вел к резиденции Владистужевых. Побежал просить помощи, трус, или еще больше жертв. Ничем иным не могли быть объяснены силы и время пребывания чудовища в реальном мире. Как минимум, судьба нескольких тысяч оставшихся жителей стала известна. Впрочем, неважно. Геноски довольно рыкнул, когда восстановились зрение и нюх, а картина мира обрела целостность. Он начал плести вязь одного из самых мощных доступных ему заклинаний. Из всех 10 пальцев вырвались черные нити, что, следуя за его жестами, превращались в крупное огненно-темное ажурное яйцо. Враг, ощутив дрожь магии, обернулся и взорвался десятком ледяных чар, от игл до глыб и хищных пастей. Но выпрыгивающие монстры, куклы старика, приняли удар на себя. Увидев бессмысленность своих атак, Мегалодон принялся очаровать защиту. Тем временем Геноски закончил свою печать. В воздухе зависло ажурное яйцо, сплетенное из черных нитей, внутри которого бился сгусток живого пламени. Маг взял невесомую на вид конструкцию в ладони, после свел их вместе, заставив вязь распасться на сгорающие обрывки. А в его руках оказался птенец, созданный из красно-оранжевого пламени. Призыв Феникса — заклинание уровня Грандмастера, на пределе сил для старого слуги. Птенец стал быстро расти. Температура с увеличением размера Феникса тоже поднималась. Воздух задрожал горячим маревом, битум под ногами расплавился и начал загораться. Кисти Геноски сгорели до костей, а плоть остального тела плавилась и одновременно регенерировалась. Создавалось ощущение восковой фигуры в микроволновке. За все требовалось платить. Наконец Феникс достиг размаха крыльев в несколько метров. Сам маг больше походил на скелет волка с черным шаром внутри, чем на живое существо. «Сожги моих врагов!» — мысленно приказал старик, подбрасывая огненную птицу. Феникс взмыл, затем бросился в пике, остановившись в паре метров от земли, и полетел в сторону Мегалодона, запекая все вокруг себя до состояния магмы и вулканического стекла. Расставленные на пути Мегалодоном ловушки превращались в безвредный пар. Заставив тварь панически вильнуть в сторону, огненная птица пронеслась мимо, и она стремилась к центру города, дворцовому комплексу Владистужевых. Магический купол испарился, а ледяные стены расплавились, как масло под горячим гвоздем. Здания загорели, затем раздался страшный взрыв, что встряхнул весь город. Рухнуло то, что до этого стояло. Геноски переждал землетрясение в воздухе, куда взлетел перед взрывом. Он все еще восстанавливался, но крылья, глаза и нос регенерировал первым делом, поэтому с некоторым неудовольствием сморщился. Вонь горящего города забивала чувствительные ноздри. А вот на почерневшую, но устоявшую центральную башню с сердцем замка он смотрел равнодушно. Хранилище алтаря — это один из самых крепких объектов на Протере. Что ж, от возможного удара в спину он подстраховался, следовало заняться акулой. Геноски отлетел в сторону, подальше от горящего следа Феникса. Не то чтобы его беспокоило пламя, но даже маленький пустяк мог помешать задуманному. Потом нашел остов здания покрепче, приземлился. Убрал крылья и сосредоточился на силе, что благодаря открытой ауре рассеялось почти по всему городу. Старик ощутил около 300 своих созданий из первоначальной 1000. Масштабный бой самоубийственной атаки на гигантскую акулу и крепость Владистужевых существенно проредили его кукол. Но для его плана хватало и такого количества. Первым делом он растворил свою силу, скрывшись среди своих производных. Противник, осторожно продвигающийся к нему, растерянно застыл. В его магическом зрении вместо одного врага появилось 300. Следом старик приказал всем выжившим тварям напасть на башню кристалла, кроме ближнего к зданию десятка. Те спрятались недалеко от центральной площади в развалинах. Тем временем чудовище Владистужевых увидело атаку на родовое гнездо и поспешило на помощь потомкам. А Геноски, укрепив связь с засадным десятком, начал понемногу вливать в них силу. Волк начал уменьшаться, сдуваться, как воздушный шарик, а куклы в развалинах, наоборот, увеличиваться, пока рост оборотня не достиг 7 метров, а его создание 4. Само собой, дело не в размерах тела. Старик передал им магию. Теперь избранный десяток ничем не уступал монстру-акуле. Та, спеша на подмогу, бомбардировала множеством заклинаний, спешащих на штурм башни его кукол. Но почуять неладное перед тем, как выскочить на площадь, успела. Впрочем, ей это ничем не помогло. От большинства ударов модифицированные твари попросту вернулись, пользуясь преимуществом в скорости. От вторых поставили щиты, а третьи приняли на грудь, почти не получив урона. Но все же, несмотря на увеличенные возможности, до самой акулы добрались лишь 6 кукол. Остальные или оказались слишком самоуверены, не заметив дополнительных эффектов в простеньких заклинаниях, или попали под удар более мощных чар. 6 счастливчиков вместо немедленной атаки застыли перед жертвой, синхронно сплетая сеть демонического паука, а затем буквально взорвались блестящими нитями, что опутали мегалодона, замотали его в кокон и растянули получившийся сверток меж 6 якорями. Геноски выпустил из-под контроля своих кукол, которыми прямо управлял для создания сложнейшего заклинания. Вытер несуществующий пот. И именно в момент плетения любое отвлечение могло стать крайне неприятным. Не смерть, но магию на время можно вполне потерять. И взмыл в воздух, предварительно вырастив крылья. Зависнув над развалинами города, старик начал заново создавать большую печать разуплощения, свет и аннигиляция. Мегалодон испуганно заверещал, пытаясь вырваться из пут. Но сеть демонического паука не просто обездвиживала, она блокировала магию, поэтому столь жестокий откат при неудаче. Так что Геноски не волновался по поводу сопротивления, не скоро вырвется. По крайней мере, он точно закончит заклинание. Уколы от смерти кукол воспринимались им привычно, как будто выдирают волоски. Но в последние секунды происходило нечто неправильное. Сейчас волосинки тянули медленно и с куском кожи. Терпимо, но странно. Печать была почти закончена, потому он решил перетерпеть, а после разобраться с проблемой. Но за мгновение до выстрела из башни Владистужевых ударила белая волна изгнания. Его куклы исчезли в обжигающем свете. Сеть сгорела тонкой бумагой, расплывающейся в волне светлого пламени мегалодон за долю секунды до атаки оборотня вырвался из-под удара, распадаясь на отдельные куски, большая часть которых растворилась, но некоторые, вернув облик, сбежали в ирреальность. Если бы было время, то Геноски взвыл бы от досады. Сбежали! Только старику не до этого. То, что он посчитал небольшой проблемой, обернулось огромной болью. Его создания не просто убивали, их пожирали. И, соответственно, откусывали куски от самого мага. Словно тех немногих капель крови и пожертвованных шерстинок хватило для того, чтобы вцепиться в самого заклинателя. Фигура крылатого волка подернулась зыбью, будто расплылись очертания, и взорвалась тысячами черных алых нитей, что опутали практически весь город. Затем оборотень рухнул с 50-метровой высоты. Грохот падения, обломки и осколки льда. Только этого мало, чтобы убить чудовище мейстеров. Через минуту он поднялся, оторвав всех вцепившихся в него дистанционных пиявок ценой силы и облика. На ногах вновь стоял внушительный старик. С потрепанной шевелюрой, в которой явно не хватало несколько пучков волос. В рваном и пыльном костюме. Только даже потери не умаляли его достоинства или желания сражаться. Пусть, казалось, бездонные силы почти закончились, а тьма, что лежала на городе, не отвечала на его призыв. Жест, и новые сотни доппелей разбегаются в разные стороны. Живут они недолго, мгновение, но информация о новом противнике исправно стекается к заклинателю. Твари, что так похожи на нового слугу его воспитанника. Невероятно быстрые, сильные, зубастые. Вампиры? Нет, скорее, то ли упыри, то ли гули. Он не сильно слушал рассказы господина, да и особой разницы между этими видами не уловил. Впрочем, неважно. Главное, что они боялись креста, святой воды и осины с серебром. Первый ему сейчас не найти. Вряд ли собранный из мусора символ подействует, как и водное заклинание, осененное молитвой. У слуги не было никаких богов, кроме мейстеров. Да и с деревом тоже проблемы. Осина, возможно, и существует на протере, но Тим понятия не имел, как она выглядит. А серебро стоит не меньше золота, потому что большинство местной нечисти тоже погибает от частиц этого металла. И, соответственно, это довольно редкая находка в эвакуированном городе. Все ценное забрали при отъезде. Хотя, глядя, как зубастые твари бросаются на его шарики, вспомнил еще об одной общей уязвимости любой нечисти — свет. Для эксперимента создал десяток доппелей, но вместо воздуха наполнил их светом и отправил в атаку. Как он и предполагал, не особо сообразительные твари бросались на пустые куклы, пытаясь разорвать и сожрать. А после сгорали в очищающем пламени. К сожалению, сотворить тысячу подобных доппелей он сейчас не в состоянии, но зато метод уничтожения выбран. Кстати, стала ясна судьба остальных жителей. Их всех обратили в этих монстров. Пускай будут тупыри. Посчитаем. Судя по записям, осталось где-то 10 тысяч человек. 2 или 3 тысячи стали жертвой для вызова и удержания Мегалодона. Часть умерла в схватке с его куклами и доппелями. Это пусть будет 1500 тварей. Часть должны были уничтожить масштабные заклинания. Это минимум 50. Значит, сейчас против него 5000 кровожадных монстров. «Приемлемое количество!» — хрустнул старик шеей и встретил первых противников взмахом косы. Равновесный росчерк, комбинация тьмы и света, фирменное заклинание мейстеров. Внешне это 2 полумесяца, черные и белые, что слетели с лезвия и разрезали атакующих. Признаков жизни останки не подавали, это значит, что выбор заклинания верный. Но он не обольщался насчет того, что легко справиться с целой армией, потому тряхнул головой, лишаясь еще части волос и создавая еще 1 десяток доппелей, заряженных светом. Не для нападения, для прикрытия спины. Потом сам бросился в атаку. Геноски не стремился уничтожить всех тварей. Его целью была башня, где засел сам главный кукловод. В наличии кукловода он не сомневался, потому что твари перестали бездумно бросаться. Они использовали засады, даже обломки и арматуру в качестве оружия. Впрочем, для опытного мага проблем это не составило. Сканер, щиты и простейшие ударные заклинания помогали ему в бою, предоставляя достаточно времени для росчерка и размышлений. А подумать ему было о чем. Во-первых, он корил себя за излишнюю самоуверенность. В отличие от него, противник отлично подготовился. Старика хватило только на огненные артефакты. Во-вторых, за гордыню, которая не позволила ему отнестись к сражению всерьез. Вместо пустых переживаний, что все равно не могли изменить принятого решения. В-третьих, если даже сегодня он умрет, мейстеры будут жить. Его внучка Миюки приняла тьму, что живет в ней. А сила ее дома превышает даже его силу, потому что он выбрал долг, а девочка — любовь. Тем временем Геноски дошел до башни. К его удивлению, ему удалось убить всего 300 упырей. Видимо, они выполняли приказ хозяина, что посчитал потери бессмысленными. Когда слуга остановился, не доходя до башни всего 10 метров, то двери раскрылись, жутким грохотом сдвигая обломки. Из них вышли 11 человек. Лорды Владистужевых и Нахтриттеров. 4 магов в цветах морозов. И 5 странных людей, от которых не ощущалась сила, зато разила опасностью. Бледные черноволосые, кровавогубые, с бездной в глазах. Темные костюмы и вычурные сорочки оттеняли их дьявольский облик. «Вампиры», — легко определил Геноски. Слишком похожи на игрушку Тима. Один в один, что напрягало. Хозяева нечисти, кстати, которая собралась на окраине центральной площади за его спиной. «Ручное чудовище мейстеров», — начал разговор Крилл. «Впечатляет, но недостаточно». Старик не ответил. «Просто хорошая мина при плохой игре. При любом раскладе ни клану, ни роду ныне не существовать. Слишком велики нарушения, чтобы империя не вмешалась. Впрочем, варварские обычаи империи нас больше не касаются. Ведь после вашей смерти я решил покинуть ее. Думаю, климат в демократическом союзе домов получше местного. Собираются сбежать на другой континент? Словно это мешало имперскому правосудию. Он ваш, господа, отступил в сторону Крилл. За ним последовали все люди, оставив вампиров и оборотни лицом к лицу. И один из монстров сделал шаг вперед, будто намекая, что именно он собирается быть противником. «Господин Току, где ваш хозяин?» «Лорд-мейстер не желает пачкать руки о грязь, господин, не знаю вашего имени». «Незачем им знать о том, что уже полторы недели воспитанник не приходит в себя». «О, простите мою невежливость, позвольте представиться, Генрих Шпац, доктор». «Не слышал». «Ничего еще услышите. Хотя...» Задумавшись, вампир поднял глаза. «Вряд ли», — перил он в геноский взгляд, что стал ало-кровавым. В голове слуги мейстеров зашумело. Злобный шепот заполнил все его восприятие. «Ментальная магия. То, за что уничтожили не одну семью». Впрочем, геноский никогда не верил в благородство чудовищ, поэтому стоило ему ослабить контроль, 8 допелей прыгнули прямо к вампирам. Исчезнувший шепот сказал об эффективности атаки. Для них явно оказалось сюрпризом, что допели владеют рывком. Крики вампиров, людей, рев упырей послужили отличным звуковым сопровождением для атаки геноски. К тому же упыри сорвались с поводка и бежали к ним. И вряд ли они будут разбираться, кто союзники их хозяевам, а кто враг. Поэтому маги спешили скрыться в башне, бросая раненых светом союзников. Впрочем, вампиры тоже не сильно отличались от них. Троих пробежавших мимо магов они выпили. Геноски отметил это фоном. Его цель — Крилл Владистужев и лорд Нахтриттер, потому что именно их именем держится союз и вся война. Если они будут мертвы, то империя обязательно вмешается и поможет его господину безо всяких репутационных потерь. Клан и род уничтожены самостоятельно, точнее отступником. Но все понимают. Наверное, должно было случиться что-то эпичное. Но простой теневой прыжок, два взмаха косы и два тела без головы. Война окончена. Последнего добил только потому, что оставшийся в живых не нашел ничего более умного, как броситься на него. Огненный щит, рывок, еще один взмах косы и еще один труп без головы. Остались лишь вампиры и упыри. Все пятеро вампиров были в относительном порядке. Так, костюмы испачкались в пыли и крови, да прически растрепались. Кстати, упыри остановились. «Кто вы? И что делаете в империи?» — спросил Геноски, надеясь, что дроны снимают. «Мы высшие существа, бессмертные дети ночи», — ответил доктор Шпац. «Поэтично. Но вы понимаете, что империя не примет вашего существования?» «Империя — всего лишь жалкое государство смертных», — вмешался другой вампир. Судя по чертам лица, явный уроженец рассветной империи. «Заткнись», — приказал Шпац. «Впрочем», — сменил он гнев на милость, — «не имеет значения, сегодня вы умрете, поэтому достойны нескольких ответов. Кстати, не надейтесь, все записывающие устройства уничтожены», — показал он глазами наверх. Небо почернело от множества летучих мышей. «А ваша душа будет проклята и станет моей», — пафосно закончил он. «Что ж, хоть удовлетворю любопытство», — решил Геноски. «Тогда ответьте, это вы стоите за уничтожением темных кланов?» «Да, именно нашими руками уничтожены мейстеры». Геноски не стал уточнять, что рано он их хоронит. «Наше влияние необъятно, а силы невероятны», — соловьем пел вампир о возможностях своего клана. Старик слушал самовосхваление молча, выделяя главное. На Протеру пришел темный бог во плоти. Но вместо того, чтобы явить миру свою мощь, он спрятался, постепенно обрастая союзниками и вассалами. Хотя точнее рабами, вроде стоящих перед ним. Скрывая свое присутствие, он фактически захватил несколько микрогосударств Запада. А когда увеличил силу и влияние, инициировал уничтожение светлых и темных магов. Первые были прямой угрозой, но ввиду малочисленности и из-за подобающей охраны почти не пострадали. Вторые же были опасны тем, что легко обнаруживали его слуг и сопротивлялись ментальным атакам. Они оказались простой мишенью для внешних интриг и внутренних конфликтов. «Но хватит разговоров», — оборвал себя самовлюбленный вампир на полуслове, видимо догадавшись, что с каждой секунды разговора противник восстанавливается. Геноский имел сильнейший внутренний источник, и только слабость самого тела не позволяла мгновенно наполнить весь запас. «Начнем!» — вальяжно бросил он, а его соратники разошлись полукругом. В этот момент Геноский начал атаку первым. Он создал пятерку доппелей, от которых вампиры шарахнулись, как от святой воды, что не так уж и далеко от истины. Затем ударили незнакомыми старику дистанционными чарами, вроде дальних и невидимых когтей. Копии лопнули порошком безвредным, зато дыбным и вонючим, что позволило уйти в теневой прыжок и впечатать ладонью в спину одного из противников очищения. Вопли — горстка пепла. Не собираясь отдавать преимущество, тут же атаковал светляком. Заклинание слабое, просто огонек на основе света, только вампиры явно получили ожоги. Новый теневой прыжок очищения, вопли пепел. На этом удача покинула слугу мейстеров. Невероятно быстро ближний враг успел ударить выросшими когтями по руке. Следом налетели остальные трое. Геноске явно не хватало скорости против троих вампиров. А раны не затягивались, наоборот, враги тянули кровь, пытаясь замедлить и травить его в обход внутренней защиты. Тогда он воспользовался огненным кругом. Все же огненных заклинаний он немало заготовил. Лишь слегка опалил, только вновь попортил костюмы и прически. Но это дало ему время убрать косу и взять в руки темные клинки. Короткие мечи из черного пламени отлично убивали нечисть, к тому же в скоростном бою с ними сподручнее. Противник не заставил себя ждать. Но теперь они тоже не обошлись без ран. Может, они немного выигрывали в скорости, но в мастерстве явно уступали, словно привыкли побеждать за счет преимущества в скорости и силе. Понемногу бой склонялся в пользу мага. Нанесенные им раны плохо регенерировали, ибо во многие атаки он не забывал добавлять заклинания, а собственные раны он прижигал. Тогда вампиры призвали подмогу. Упыри с ревом понеслись в бой, а хозяева отступили, когда пришла помощь. Геноски защищался слабыми чарами. Паралич, лужа, каток и подобное — все для замедления зубастых тварей. Сам же отступал к башне, убивая только прорвавшихся упырей. И когда казалось, что он уже ушел, вампиры сделали свой ход. Трое упырей вместо атаки раздавили зажатые в лапах кристаллы с заклинанием. Круги очищения буквально выжгли самих тварей, но и Геноске досталось, даже несмотря на наличие собственного света. Клинки потухли, а сам он едва устоял на ногах. В душе каждого человека имеется свой свет, который легко сгорает в свете другого человека. А это, к тому же, был божественный свет, то, что не приемлет тьму в любом виде. Старик гордо выпрямился и принял атаку вампиров, глядя им в глаза. Сил на сопротивление не было, слишком много сегодня он использовал магии и воли. «Твоя душа моя!» — вонзил шпац клыки в его горло. Только он забыл, что не бывает ручных чудовищ без поводка. Тот свет, которым сегодня пользовался, был всего лишь слабым отблеском артефакта, спрятанного в его теле. Страховка на случай, если зверь сорвется. Взрывной заряд, что стопроцентно уничтожит монстра. Святое пламя, способное выжечь всю скверну в городе типа Стужеграда. Именно так оценили силу Геноски. Ослепительно белое пламя, что поднялось над развалинами города, было видно за многие километры. Тим. Очень хотелось плакать, ведь умер самый близкий мне человек в этом мире. Стена, на которую всегда можно опереться или укрыться за ней в случае невзгод. Ворчун, сквозь нудные нотации которого всегда можно было услышать одобрение. Вера, что никогда не усомнилась в моих возможностях. Холод и тепло, что в равной мере были мне нужны для украшения темной и поддержки светлой части души. И, наконец, он был мне семьей, так необходимой после вечности в темноте и одиночестве. Такой это был человек для меня, Геноски Току. Поэтому очень хотелось бы поплакать о его смерти. Но не получалось. Потому что старый хрыч после кончины уже полторы недели обретался в нашем доме. Типа долг тяжелее горы и прочее в его духе. Только смерть сильно меняет сознание, и, видимо, скрепы, что сдерживали его характер при жизни, слетели напрочь. Сейчас это просто мелкий вредитель с чувством юмора детсадовца. Нет, озабоченного подростка. Сегодня после обеда, когда я вошел в кабинет за подарком для невест, то увидел на натянутой поперек комнаты веревки женские трусики различных форм, размеров и расцветок. А чтоб я не гадал, чьи они, рядом с каждым предметом висела фотография с именем, сделанная с ракурса чуть ниже колена и вверх. Поэтому мое настроение стало несколько, несколько созерцательным. Черные кружева, словно паутинка. Надо же, под безэмоциональности Кисеичу прячется эдакая развратница. Прямо не скажешь, что ей недавно исполнилось 12. Интересно, насколько далеко они зашли с Тео? Нет, мне все равно, я не такой. Дальше. Нечто розовое и полупрозрачное. Намеки, намеки. Никогда бы не подумал на тетю Миюки. А старикашка настоящий извращенец, ради красоты шутки не пожалела родную внучку. Тем временем в голову долбилась предательская мысль. На самом деле не такие уж мы и родственники. На самом деле кровные связи Току и Дальмейстеров настолько далеки, что даже генетический анализ даст отрицательный результат. Чур меня, чур. Демоновы гормоны. Лучше посмотрим, кто и что дальше. Простой и белый такой невинный от Мизуки, что в очередной раз доказывало, что я ни демон и не разбираюсь в женщинах. Считал, что фривольная лиса носит что-нибудь более вызывающее. Стринги, к примеру. Но красные стринги сегодня от Харуко. Что намекало, мы только на что. Усомнился я в своем знании женской психологии. Одни ошибки и пошлости в голове. Кстати, слава предкам, от Мицуко я избавился еще неделю назад. Иначе без проблем с Бэрами точно не обошлось бы. И так ее жених чуть ли не обнюхал свою невесту, не доверяя ни ее, ни моим словам о полном соблюдении норм. Чуть до дуэли не довел влюбленный медведь. Но, к счастью, все закончилось хорошо. Девушку передал, награды получил. Непрезренные деньги, что, если честно, мне не помешали бы, а серьезные долги, которые обещают большую выгоду в будущем. Особенно с новообразованного рода. Следуя текущим обстоятельствам, я стал фактически одним из трех крестных для новой семьи. Пока это мне принесло быстрое и формальное рассмотрение прощения для лягушек. Новый народ Рассветной Империи ликует, а я подсчитываю дивиденды с их налогов. Мои вассал, как-никак. Тем временем постыдная экскурсия продолжалась. Чисто случайно, просто они же прямо перед глазами. Знакомые голубые ажурные панталончики Хелен, с которыми завтра придется надолго попрощаться. Моя наложница, прошерстив нашу библиотеку и попрактиковавшись на гвардейцах, решила одну свою давнюю проблему. Еще в детдоме, подружившись с парой девочек, они решили открыть клинику для бедняков. Судьба раскидала, но связи они не теряли. И больницу все же открыли, в которой работала оставшаяся пара. Госпожа Хартс отправилась к нам в школу, чтобы обеспечивать работу бесплатного медкабинета. На что-то большее денег не хватило. С виду все хорошо, но проблема в том, что их третья подруга болела с самого детства, что, понятное дело, сильно повлияло на выбор их деятельности. Доступное, то есть бесплатное лечение, ей не помогло. Сейчас же моей целительнице кажется, что она нашла ответ в нашей библиотеке и практике на гвардейцах, потому спешит на помощь. А я снова прикидываю расходы, ведь по-любому придется вложиться в благотворительность. Еще одно «но» — сколько займет лечение подруги, неизвестно. Так что скоро буду на голодном пайке. Грусть, печаль. Но мои бесстыжие очи следуют далее, отбрасывая сплин в сторону. Нечто фиолетовое, воздушное, с кружевом и оборками, скажем прямо откровенно, сексуальное от Мари. Не знаю, всегда ли она носила подобное, но в последнее время женщина открыто флиртует с Геноски, что после смерти стал намного мягче характером и обзавелся волчьими ушами, как знаком трансформы в духовное состояние. Он такой душка, не стеснялась служанка, то ли просто играет, то ли дразня Ханза, который сильно бесился от этого факта. Скажем так, в последнее время он несколько отдалился от своей невесты. Бывший хулиган с чего-то решил, что должен занять место старика рядом со мной. Глядя на его усердие, не хотелось расстраивать его информацией о том, что в клане Мейстер всегда было всего лишь три фамилии – Дальмейстер, Риттер и Току. Кукловоды, падшие рыцари и чудовища, никак иначе. Любой ближний слуга принимался в одну из семей. Соответственно, об кого не брали. Но аккуратно подстриженный Ханза со старательно копирующим невозмутимость лицом трогал мою душу до широкой улыбки. Единственное, я у него спросил, почему он решил изменить статус наемного работника на слугу. Не помню, задавал ли этот вопрос. «Понимаешь, Тим, тьфу ты, то есть господин. Ошибку он совершил, потому что наедине я просил говорить со мной свободно, но малый опыт заставлял его вечно сбиваться. Я ж с улицы, парень простой и конкретный. Патриотизм, шматриотизм, долг, семья, честь — для меня это были просто слова, с помощью которых политики дурят народ. Для меня главное была банда, типа один за всех и все за одного. Типа бабки, бабы, драйв. Ну ты в курсе, чем это закончилось? И вот когда я начал работать у тебя, я понял, что ты, старик, все вокруг вас, вы живете по этим правилам. Вместо отрыва вы учитесь, тренируетесь и работаете. Ты ввязался в войну ради почти незнакомых людей. А сколько проблем доставил тебе я? Но ты никогда не отступал. Даже старик хоть ворчал, но всегда поддерживал тебя. Это один за всех и все за одного, они грабим вместе, отвечает один, пока остальные бухают на воле. А еще вы реально делаете все для империи. Службой, делами. Да вам даже в голову не приходит жулить с налогами. И умереть за тебя — это некрасивые слова. Старик, неважно, проехали. Мне тоже хочется больше, чем просто жрать и спать. Но империя — это слишком сложно, поэтому я хочу служить тебе. Ты рядом, справедливый и честный. И я уверен, что все твои дела идут во благо не только семье, мне, но и стране. Твои дела влияют на всю империю, понимаешь? Удивившись сумбурному, но обстоятельному ответу, я кивнул и с тех пор решил молчать. Вдруг у него получится, и не только я, но и предки примут его. Впрочем, всплывающие фоном воспоминания совсем не мешали мне любоваться соблазнительными образцами уже от любимых девушек, коих удалось заманить под поводом серьезного разговора. Миленькие белые трусики с оборками в голубую полоску юко, намекающие «я еще маленькая для всех этих глупостей, но очень хочется быть красивой». И извращуга, будто наяву услышал я ее смешливый голос, когда залип на пикантное фото ее задницы, аж покраснел, невольно отводя взгляд в сторону. Белоснежная, нежная, но все равно создавалось ощущение льда и недоступности. В этот раз я рискнул и угадал. Юна, моя снежная принцесса. Со времени размолвки между мной и ее семьей не сказал и пары слов. Пришлось применить немало красноречия, чтобы убедить ее прийти ко мне домой. Честно говоря, помог только шантаж. Скажем так, немало народа интересовалось произошедшим в беседке в школьном саду. Само собой, я ничего и никому, но мог случайно бронить блокнот, где подробно описывал свидание с некой девушкой, то оказалось куда жарче своего ледяного образа. Вспомнив недавний разговор с ней, улыбнулся. Столько гнева в обычно тихом омуте ее глаз. Сохраню этот образ навечно. Что ж, наступило время последнего образца представленной геноской коллекции. Аяна и светло-розовый с бантиком. Мило, но одновременно они будили во мне дикую ревность. Для кого, ай? Долбанный Туругава не собирался отступать. По слухам, он порвал со всеми своими однодневными подружками, пару раз встречал ее у школы. Только меня не обманешь. Несмотря на холод ее голоса, я видел ее в глазах. Борись, поэтому не отступлюсь. В следующую встречу, раз подлый Туругава не хочет вызвать меня на дуэль, сам брошу ему перчатку. Ради светло-розовых и бантика я готов на все. Изумленные писки, визги и гневные выкрики, в зависимости от характера, прервали мою мысленную тираду и недолгую, экскурсию. Кстати, мне даже не хотелось думать о том, сколько Геноски потратил энергии из кристалла на эту шутку. Допили или куклы, письма или мгновенные распечатки, множественный телепорт или ускорение, материальные иллюзии для замены. И, возможно, еще не менее десятка чар, о которых я просто не догадался. Что же, его отношение к экономии тоже явно претерпело изменения. До этого подобного замечено не было, потому что кнопки на стуле и он же исчезающий из-под тебя. Вода сверху, когда входишь в комнату, банановая шкурка на полу. Это детский сад и по уровню, и по расходам силы. Точно. Может, все проще, это иллюзия? Автоматом схватил первые попавшиеся под руку трусы, розовую паутинку от тети Миюки, прекрасно осознавая, что все самое настоящее. Но рефлекс же. И даже мысль не мелькнула о том, что только что они были на ней. Честно-причестно, демоновы гормоны. Господин Тимур в кабинете, леди. Голос Геноски остановил мое падение в бездну разврата и греха. Демонов, старикашка. Ни слова обвинения, но уверен, что сюда бегут все обесчещенные дамы с копом, пыша яростью и злобой. «Тим, долбанный извращенец, молись!» — начала тетя Миюки, что до сих пор недолюбливала меня, вечно подозревая в чем-то подобном. А в связи с навалившейся на нее ответственностью, ее характер изменился в злобную сторону, так что в угрозу я поверил. «Не может быть!» — негромкий возглас Аяна. «Может!» — лязг затвора от Юны. «О, Тим!» — полный веселья, немного смущения, полусмех, полустон Юко. «Господин!» — раздалось безэмоционально Кисечу. «Вы же обещали!» — тут же по-детски обиженно. «Хозяин, не надо!» — «Дальмейстер, придурок!» — почти слившиеся в единый вопль голоса лисиц паникующий, рычащий, злой. Как быстро исчезла из речи второй хозяин, стоило ей по-настоящему выйти из себя, а с первой явно что-то не то. С одной стороны, стесняшка стесняшкой, что краснеет, стоит на нее взглянуть. А с другой стороны, стринги. Хотя, может, я зря, просто они ей удобнее. Я отметил, что не слышу голосов Хелен и Мари. Все равно. Или просто слишком далеко находится, чтобы их возмущение достигло моих ушей. Демон, о чем я думаю? Голоса и шаги уже рядом. Наверное, существовали тысячи вариантов выхода из ситуации. Вплоть до телепортации всей обстановки в другую комнату и одновременной замены, чтобы при последующем обыске находки сделать невинное лицо. Или в крайнем случае спрятаться в туалете, в душе, мол, ничего не видел, ничего не знаю. Но в руке находились трусы тети Миюки, а позади грозный враг. Поэтому только паника и магия могу объяснить свои действия. Раз — все улики с веревки у меня в руках. Два — убранный в личный пространственный карман. Три — оборачиваюсь к дверям. Вы меня зачем-то искали, леди? Четыре. Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. Меня осмотрели с различной степенью подозрительности. Почему никто не поверил в мою невиновность? Что я такого сделал, чтобы обо мне так думали? Где? Первой прервала вязкое, как варенье, полное косточек молчания подозрительности тети Миюки. Кто? Продолжал я разыгрывать святую невинность. Тру, неважно. Главное, скажи, ты никуда не выходил? Тетя Миюки все еще мне не верила, но доказательства отсутствовали. Пока, по ее мнению, читал в глазах женщины. Нет. А что случилось, девушки? Кто-то укр... Бррр. Подавившись Юка, который запечатали рот одновременно Юна и Айя. «Если ты ни при чем, то и знать тебе не обязательно», — отчеканил незанятой борьбой рыжий Мизуки. «Неважно», — повторила тетя. «Девочки на обыск, а ты подними руки и никуда не двигайся. Это уже мне». Послушался команды. Меня охлопали, вывернули карманы. В другое время я бы поспорил, но сейчас точно знал. Виновен. На самом деле надо было, чтобы не выбиваться из образа, но... «Ничего, чисто, пусто, шеф», — раздавался от девчонок, что с азартом отдались новой забаве. Не все, конечно. Меня еще раз смерили подозрительными взорами и покинули. Юка, уходя последней, с сожалением посмотрела на меня и покачала головой. «Что?» — не выдержал я. «Эх ты, а я надеялась на тебя», — захлопнул рот. «И что это было? Хотя стоило все отложить на потом, сейчас нужно избавиться от улик. Точнее, подкинуть их в нейтральное место, а лучше как-нибудь подсунуть мерзкопакостному старикашке». Ничего придумать не успел. «Госпожа Миюки, останьтесь с Тимуром, пожалуйста», — раздался голос Юны, что лишил меня всех шансов выкрутиться, кроме молчания. «И лучше проводить его в библиотеку, там антимагическая зона», — добавила Айя, уничтожая последнюю надежду. «Теперь даже не выйдет передать компромат какой-нибудь кукле. Библиотека защищена от всего внешнего. Мне теперь даже из личного пространства их не достать». Склонив голову и убрав руки за спину, я двинулся в место заключения. Сдаюсь, никаких идей. Уж больно вымотали проклятые эмоциональные горки, абсолютно пустая голова. Через пару часов обыск закончился. Меня даже как настоящего заключенного покормили. И сами поели, только все в столовой, а я под строгим надзором тети, что не испортило мне аппетита. Отдых в камере пошел мне на пользу, успокоил нервы. Подумал и решил, не стоит противиться судьбе. Все равно выхода нет. Даже если подложить, все равно останусь виновным. Подозрений с меня никто не снимет. А так, пропало и пропало. Мало ли ерунды творится в старых особняках аристократов. В общем, если вернуть, то почти твердая уверенность, мол, струсил. А если пропало насовсем, то 50 на 50. Так я рассудил. И вовсе не потому, что хочу оставить коллекцию себе. Через пару часов обыск логично закончился пшиком. Перерыли все, включая секретные помещения. Само собой, в них искала тетя Миюки. Когда меня выпустили, то гости уже уходили. И по их взглядам я понял, что сомнения остались. А Яна не поднимала глаз, Юна смотрела как на вошь. Лишь Юку перед уходом чмокнула в щеку, что со стороны остальных вызвало только еще больше подозрений. «Что же, раз я виноват, то буду виноват», — смирился я с новыми обстоятельствами. Хотя коллекцию следовало спрятать, и точно не в своей комнате. Там слишком часто бывает Хелен, точнее, в своей спальне она спит реже, чем в моей. Местом для коллекции был выбран подземный гараж. Именно там находилась моя личная секретная мастерская. «Сим, девочки, как вы тут?» — спросил я, открыв дверь. Ко мне бросились Симаргл и Гончии. Я постучал по ним. Более слабые прикосновения для них неощутимы, а это все равно как легкие хлопки. Чтобы погладить, требовалось орудие посильнее, чем кулак. Звери, получив положенную порцию ласки, подкормки энергии реальной еды, отстали, прячась в специально созданном для них месте. Несмотря на живучесть, все еще восстанавливаются. Не могу же я для ускорения процесса кормить их живыми людьми. Без свободных денег нету. Впрочем, деньги — дело наживное и в данный момент не самое важное. Но стоило только приступить к поиску места, как в мое святая святых ворвалась гневная толпа оскорбленных мужчин. С откуда-то взявшимся инфахом, который по логике у себя дома должен быть и почему-то во главе с Геноски. Я отрицал вину, бегал и бил магией в ответ. Но на их стороне был подставивший меня и открывший дверь в мою обитель мерзкий старикашка, потому я проиграл. Ни разу не победил Геноски. Кстати, звери убежали еще в начале нашей битвы. Им подобная радуга магии пока вредна. Не вмешались, потому что Кенчи и дух тоже считаются хозяевами. Я молча отрицал свою вину, но мне не верили. За что? Я же хороший, почти не извращенец. По крайней мере, я не такой. Затем старик принес пиво для консенсуса, ибо мнения мучителей относительно пыток по отношению ко мне разделились. Дыба, нарезание колбасок топором, особенно ниже пояса, или ржавая пила по черепу. Настоящие монстры. В какой-то момент мне тоже предложили пиво за компанию, а чё это он трезвый, и в качестве средства развязывания языка. Пьяные любят поговорить. Через энное количество бутылок я хвастался. Со мной спорили. В качестве доказательства была предъявлена коллекция. Спор садистов и жертвы перешел в жаркую дискуссию ценителей женской красоты и нижнего белья. Пиво сменилось коньяком, ибо без бокалов с янтарным напитком интеллектуальная беседа словно обычная пьянка на кухне. Геноски сказал, мы согласным ревом поддержали. Само собой, наши мнения по поводу первой красавицы кардинально разошлись. Особенно мое, я топил аж за пятерых, белая на Мизуки смотрелась очень мило, но кое в чем сошлись. Во-первых, Миюки Току признана королевой вне категорий. Мы все признали, что до мягкой тяжести линии взрослой женщины нашим юным демам пока не дотянуться. А, демоновы гормоны. И завтра у нас дуэль с Кенчи. Во-вторых, мы не лоликонщики, потому Кисечу исключается. Но зато единогласно признали, что в будущем девочка затмит многих. В конце этого решения Кенчи задумчиво признался, что не настолько стар, чтобы не думать о второй жене. Ханза возразил, что он моложе. Я заявил о том, что вообще-то я ее хозяин. А Тео вызвал нас на дуэль. Но разбиться сейчас это моветон, то разборки отложили на потом. Тогда я обратил внимание на еще одно исключение. Харуку, что, соответственно, коснулось красных стрингов. И все дружно согласились, что эту жужу неспроста. Зачем вечно красное от смущения девочки такое белье? Тайный жених? Грязные мыслишки? Нам стало забавно, но, вспомнив о ее возрасте, мы поспешно ее исключили. Молча допив бокалы, мы снова продолжили спор, который прервали самым бесцеремонным образом. Холодной водой и больно бьющей шваброй. В результате коллекция была конфискована, а мы подверглись унижению словом и делом. Никаких подробностей об этом никому не расскажем, поклялись мы на следующий день. Как и про то, что восстановление банного комплекса не имеет никакого отношения к операции капли росы на обнаженной коже. Клянемся, не забыв скрестить пальцы за спиной. К слову, дуэли не случились по техническим причинам, жуткое похмелье. Зато через пару дней я огреб сразу от Кенчи и Тео. Первый оказался неожиданно силен. Недооценил его, забыв о том, что этот внешне обычный мужик провел огромное количество схваток с противниками куда сильнее его. А второй словно обрел силу берсерка. Наверное, не хотел проиграть на глазах у Кисейчу. Да и я, честно говоря, немного поддался. В общем, по результатам схваток именно Тео стал победителем. Не буду о его силе, но думаю, все поступили бы, как я. Банный комплекс ремонтировался, несмотря на ворчание тети Миюки о нецелевых тратах.